Руководство к ведению учеников по этапам пути пробуждения. Здесь два раздела. Первый. Основа пути. Вверение себя благому другу. Второе. Последующие этапы духовного развития. Основа пути. Вверение себя благому другу. Здесь две части. Расширенное для убедительности описание метода вверения. Краткое изложение правил практики. Это второе. Первое. В подлинной квинтэссенции сказано. Личность из рода Махаяны святому другу себя вверяет. И в изречениях Потобы, собранных Далвой, главная суть всех наставлений – преданность святому другу. Согласно сказанному, поскольку источником всего счастья и блага вплоть до зарождения в душе ученика каждого из достоинств и избавления от каждого порока является святой друг, то в первую очередь важно правильно верить себя ему. Ведь в корзине бодхисаттв сказано. Одним словом, достижение и совершенствование всех деяний бодхисаттвы, а также достижение и совершенствование парамид, уровня бодхисаттв, терпения, самадхи, сверхъестественных способностей, дхарани, уверенности в себе, подлинного посвящения заслуг, пожелания и всех остальных элементов состояния Будды зависит от учителя. Учитель их корень. От учителя они происходят. Учитель – их месторождение и источник. Учитель их порождает. Учитель их растит. Учитель их опора. Учитель – их причина. Устами Потобы. Для осуществления освобождения ничто не имеет большего значения, чем учитель. И в мирских делах видим, работу должным образом не выполнишь без мастера-наставника. Так разве сможешь, только что придя из дурной участи, ходить без учителя по еще нехоженной земле? Итак, метод верения себя благому другу охватывает 6 разделов. Характеристика подходящего благого друга. Второе. Характеристика веряющегося ему ученика. Третье. Правильный способ верения. Четвертое. Польза верения. Пятое. Вред неверения. Шестое. Заключение. Первое. Вообще в слове Будды и в первичных комментариях есть много определений достойного учителя, соответствующих отдельным колесницам. Здесь же говорим о благом друге, способном вести учеников по этапам трех личностей пути Махаяны к состоянию Будды. О нем в украшении сутр говорится. Обопрись на такого духовного друга, кто себя обуздал, кто спокойно тих, кто в достоинствах много себя превосходит, много тебя превосходит, образован, усерден, реальность постиг, на того, кто владеет прекрасной речью, сердцем любящий, силами неутомим. То есть, ученик должен опереться на благого друга, обладающего 10 качествами. Поскольку известно, что невозможно усмирить других, не усмирив себя, то учитель, усмиряющий других, должен был прежде всего усмирить себя самого –